Глава 11. Оля. «Мам, ты не забыла бутылку с водой?» Голос Матвея выдернул меня из мыслей. Я вздрогнула, будто вернулась из другого мира, и кивнула, выуживая из сумки пластиковую бутылку. «Вот, держи, только не разлей», — улыбнулась я, хотя губы не слушались. Он нахлобучил шапку и помахал мне на прощание, а я проводила его взглядом до самого входа в спортивный центр и лишь потом позволила себе выдохнуть. Когда стеклянные двери закрылись за сыном, я, наконец, села в машину. Руки все еще дрожали. Я опустила голову на руль и прикрыла глаза. Перед глазами вспыхнуло лицо Руслана. Тот взгляд, который прожигает насквозь, будто время между нами не прошло вовсе. 6 лет тишины, и одно короткое мгновение снова перевернуло все внутри. Я не хотела помнить, но память — упрямая тварь. Его голос хрипловатый, будто шершавый, его руки сильные, уверенные, и то, как я всегда ощущала себя рядом с ним живой, настоящей, а рядом с Черновым просто существую, дышу, двигаюсь, улыбаюсь по расписанию. Я заставила себя выдохнуть и ударила ладонью по рулю. Нет, хватит. Руслан был ошибкой, прекрасной, разрушительной ошибкой, за которую я до сих пор плачу. Он предал, он разрушил то, что казалось вечным. «Ты зверь, Абрамов!» — всплыло в голове чужое, женское, и сердце болезненно сжалось. Я откинулась на спинку кресла, зажмурилась, но от себя ведь не убежишь. От того, как сердце все равно вздрагивает, стоит только вспомнить его взгляд. Чернов. Господи, что я ему скажу? Он же прекрасно знает про Руслана. Я, конечно, ему мало что рассказывала, но теперь Саша явно наведет справки, и тогда я не уверена, что смогу снова выдержать его вспышку ревности. Я опустила окно, чтобы глотнуть холодного воздуха, машину слегка качнуло от ветра, и я вдруг заметила, как на стекле отражаются мои глаза. Потухшие, уставшие. Совсем не те, что когда-то смотрели на Руслана с верой и любовью. Через 1,5 часа дверь спортзала распахнулась, и Матвей, разрумянившийся, довольный, выбежал ко мне. «Мам, представляешь, я сегодня 2 раза подряд выбил мешок», — радостно сообщил он, застегивая куртку. Я улыбнулась, погладила по макушке. «Умничка! Мамина гордость!» «А можно я потом покажу это дяде Руслану?» Выпалил он вдруг, и я застыла. Сердце ухнуло куда-то вниз, дыхание сбилось. «Что?» Я попыталась изобразить спокойствие. «С чего ты взял, что ему это интересно?» «Ну, он сильный, и у него Тор». Он сказал, что Тор тоже тренировался, как настоящий спортсмен. Я уставилась на сына, не в силах выдавить ни слова. Руслан уже успел для него стать героем. «Матвей», — произнесла я наконец, стараясь говорить мягко, «мы с дядей Русланом давно не общались, и не стоит». «Почему? Он же хороший», — мальчик нахмурился, надув губы. «Он добрый, мам, и Тор классный». «Я знаю», — ответила я, чувствуя, как голос срывается. «Просто так нужно, слышишь?» Он пожал плечами, но я видела, что не поверил. «А может, если папа будет злиться, дядя Руслан ему объяснит, что нельзя на тебя кричать?» Сказал он тихо, будто между делом. Воздух застрял в горле. «Что ты сказал?» — прошептала я. «Ну...» Матвей взглянул на меня снизу вверх, виновато. «Просто он тебя все время обижает. А дядя Руслан сильный, он сможет нас защитить». Я зажмурилась, глотая ком, подступивший к горлу. «Матвей», — тихо сказала я, — «взрослые сами должны решать свои проблемы». «Но ты же говорила, что нельзя терпеть, когда тебя обижают». Он попал точно в сердце. Маленький, а говорит так, будто взрослый. Я не нашлась, что ответить. Просто обняла его, прижимая к себе, пока он не вывернулся с недовольным. «Мам, ты же душишь!» Дома я включила чайник, поставила кружку и уставилась в окно. Небо затянуло серыми облаками, и мне вдруг показалось, что надвигается буря. Самая настоящая, неприродная, а та, что уже много лет не отпускает меня. Телефон завибрировал на столе. Экран вспыхнул, высветив короткое сообщение от Саши. «Домой приеду, нас ждет разговор». Пальцы сами ослабли, а телефон едва не выскользнул из рук. Я долго смотрела на эти слова, чувствуя, как к горлу снова подступает тошнота. Я была права. Навести справки для такого человека, как Чернов, дело пары часов. Я спустилась на стул и закрыла лицо ладонями. Сердце стучало так громко, что я слышала его в висках. Руслан, Чернов, Матвей — все снова сплелось в один узел, который ни развязать, ни разрубить. А ведь я вправду думала, что смогу прожить эти пару дней спокойно. Наивная.